В одной деревне жил крестьянин, который был истинным джнани, или мудрецом, достигшим просветления и осознавшим иллюзорность этого мира. Он зарабатывал на жизнь тем, что возделывал землю. Земледелец был женат и имел маленького сына. Однажды, когда селянин работал в поле, пришли соседи и сказали, что у его сына обнаружили признаки холеры. Крестьянин сразу же вернулся домой и пригласил врача, но ребенка спасти не удалось, и вскоре он умер. Все члены семьи были убиты горем, но жена не вела себя так, как будто ничего не случилось. Он заявил родственникам, что сами сына не вернуть, и отправился в поле работать. Возвратившись вечером домой, он увидел, что его жена по-прежнему горько плачет. Взглянув на мужа, она большой душевной болью воскликнула: «Какой ты бессердечный! Ты не пролил ни единой слезинки по нашему умершему ребенку!» Крестьянин спокойно ответил: «Сказать тебе, почему я не плачу? Вчера мне приснилось, что я царь и счастливый отец 8 сыновей. Но затем они все один за другим умерли от холеры. И теперь я не знаю, плакать мне по тем 8 сыновьям или одному этому ребенку». Поистину, этот крестьянин был настоящим жнани. Он достиг просветления и осознавал, что состояние бодрствования так же нереально, как сновидение, и что существует только одна истинная вечная реальность – атман или запредельный абсолют. Это была притча Рамакришна. Меня зовут Слава Рижек. Я студент группы Шакти 23, изучаю йогу в Москве в Международном открытом йога-университете. Вся информация на сайте openyogaclass.com. Там бесплатные интернет-курсы и платные углубленные изучения йоги, вы можете стать преподавателем на русском и английском языке.